Глава 13. На сцену тем временем вышли отцы двух семейств. На фоне невысокого, страдающего одышка Аркадия Литвинова, отец Алисы, прокурор города Федор Алексеевич Климов, выглядел красивым, статным мужчиной лет 50. Впрочем, и без сравнения он был именно таким. Высокий, стройный, широкоплечий, с выразительными голубыми глазами и легкой сединой на висках. Алиса унаследовала его черты лица, и если б не полнота, с которой девушка всю жизнь отчаянно боролась, то сходство было бы еще очевиднее. Оказывается, пока мы с Федором Алексеевичем говорили о будущем наших детей, то пропустили кое-что очень важное. Начал Аркадий Литвинов. Оказывается, наша замечательная Алиса восхитительно поет. Очень рассчитываю на домашние концерты, дорогая невестка. Кстати, молодые хоть и будут жить отдельно, но все-таки недалеко от нас. «Будем ходить друг к другу в гости, если, конечно, позовете. Позовешь, а, Алиса?» Алиса не знала, куда глаза девать. Зачем нужно было вспоминать о пении? А вот то, что они с Германом будут жить недалеко от его родителей, стало сюрпризом. Литвиновы жили за городом, а у Германа была квартира в городе. Она глянула на мужа, тот, нахмурившись, удивленно смотрел на своего отца. А тот все ждал ответа от Алисы. «Конечно, обязательно!» Как она будет петь перед этой семьей, Алиса не представляла, но и отказаться было невозможно, да еще и при всех. А вот папа на слова Литвинова отреагировал так, как обычно. «Моя дочь!» — кивнул он, поднеся микрофон ко рту. «Все самое лучшее Алису унаследовала от меня, а теперь о главном. Дочь я свою вырастил так, что мне за нее не стыдно. И я знаю, что тебе, Герман, она будет лучшей женой. Лучше нее ты бы не нашел. Совет вам, как говорится, да любовь. Не совершайте чужих ошибок, а если возникнут трудности, мы, родители, всегда вам поможем. И помни, Алиса, мир в семье, уют и тепло всегда зависят только от женщины. Твой муж должен с радостью приходить домой. Не забывай об этом, помни, как мы тебя воспитали». Алиса слушала и молилась, чтобы папа поскорее закончил. Она никогда не любила его долгих тостов за столом, но всегда приходилось терпеть и ни в коем случае не перебивать. Папа был счастлив и не скрывал этого. А если он узнает, как поступил Герман с его дочерью этой ночью, что он сделает? Когда Алиса была совсем маленькой, очень гордилась папой. Он был не просто самым лучшим папой на свете, он был Богом. Алиса и росла всегда папиной дочкой, а мама всегда была где-то на периферии ее внимания. Если уж быть совсем честной, она вообще не понимала долгое время, почему такой красивый, яркий и умный папа женился на такой тихой, неказистой маме. И ладно, она была бы доброй. Свою мать Алиса в детстве никогда не понимала, да и сейчас тоже. Нет, мама читала ей сказки на ночь, кормила, поила, одевала, но вот так, чтобы обнять, побаловать или просто прижаться к маме, просто так. Для Алисы это было немыслимо. Как такое возможно, когда девочки из класса рассказывали, как они с мамой вдвоем ходили в кафе, а потом пошли в салон красоты? А вот папу она обожала и боялась, и всегда из кожи вон лезла, чтобы добиться его одобрения. В 9 классе у нее начались проблемы с химией, и за полугодие у круглой отличницы Алисы выходила 4. Когда об этом узнал папа, Алиса до сих пор слышала его крик: «Позоришь отца! Завтра же пойдешь в школу, будешь в ногах у учителя валяться, умолять, чтобы поставила отлично. Без 5 домой можешь не возвращаться». Школу Алиса окончила с медалью, педагогический университет с красным дипломом. Мы с Аркадием Васильевичем подумали и решили отправить молодоженов в небольшое свадебное путешествие на Черноморское побережье в Сочи, продолжил отец Алисы. В зале вежливо захлопали. «Я рассчитывал на океан», — донесся до Алисы голос мужа, «но дочка честного прокурора должна выбирать все отечественное». Подружные аплодисменты молодую чету проводили из зала, где гости продолжали веселиться. Алисе и Герману еще предстояло переодеться и только после этого уехать в аэропорт. «Главное, ешь поменьше», — напутствовала Алису мама, когда они остались с ней вдвоем в комнате, которую приглашенные аниматоры приспособили под раздевалку. «Ты так хорошо похудела перед свадьбой, так что не набери вес. Посмотри на своего мужа, как он худенький, бери с него пример». Фигура Алисы пошла в мать. То самое пресловутое яблоко, которое откладывает все лишнее на животе, лишая тела красивого женственного изгиба между талией и бедрами. «Мам!» Алиса не знала, как начать разговор. «Мам, мне кажется, мы это поторопились, я про свадьбу, вот». Кто бы знал, чего Алисе стоило выдавить из себя эти несколько слов. «То есть?» Мама мгновенно напряглась. «Алиса, ты что такое говоришь? Ты же любишь этого мальчика. Это все нервы, не волнуйся, пройдет. И не стоит все судить по первой брачной ночи». В дверь настойчиво постучали. «Таня, вы там скоро, Алиса?» От папиного голоса мама поспешно поправила на дочери одежду. «Потом», — быстро проговорила мама. «Папе такое не надо говорить, не расстраивай его. Он так за тебя счастлив. Будь мудрее, Алиса, все наладится». Когда они вышли в коридор, то увидели не только отца, но и Софью Андреевну Литвинову, свекровь. Она испытующе глянула на Алису, а потом преувеличенно бодрым голосом сказала, что Герман уже ждет. Он и правда стоял у машины, когда они вышли из здания. В легкой футболке и шортах он меньше всего был похож на жениха. Однако сразу ехать они не смогли. «Алиса», — позвал ее отец, — «иди-ка сюда. Герман, а ты погуляй пока». Литвинов чуть приподнял бровь, но его внимание перехватила мать. Она отвела сына в сторону и что-то горячо ему втолковывала. «Ну вот ты теперь замужем, дочь», — торжественно начал отец. Мама стояла рядом и молчала. «Знаю. Тебе этот мальчик всегда очень нравился, еще со школы, так что ты получила, что хотела. Скажи мне за это спасибо». «Откуда?» — выдохнула Алиса, она и не подозревала, что кто-то в семье знает о ее тайной влюбленности. «Я отец. Я все знаю о своих детях. Значит, слушай меня внимательно. Парень, он непростой. Девочки его любят очень. Но это нормально. Таких, как он, мимо не пропускают. А ты должна заслужить его любовь. Поняла? Заслужить. Я что мог, сделал для тебя, а дальше сама. Ты должна сделать так, чтобы муж всегда был тобой доволен. И если я узнаю, что ты меня позоришь...» Он многозначительно замолчал. Алиса прекрасно знала, что может последовать, если она разочарует отца. «Да, Алиса, будь мудрее», — кивнула мама. «И не стоит мужу показывать свой характер, родная. Ну, звони, если что». «Если что», — началось уже в аэропорту.